Это было в высшей степени мудрое поведение членов экипажа вертолета. Постарайся, вертолетчики, проявить больше рвения и обнаружить стоянку нашей яхты. Они никогда бы не увидели своих семей. Надо сказать, что мы подготовились к возможному прилету наших преследователей. Яхта была окутана маскировочной сеткой, а главное, поставлена в узком заливчике в такое место, где сверху ее прикрывал большой выступ скалы, непроницаемый для обычных локаторов. Тем не менее, имевшаяся на яхте мощная пушка-излучатель находилась в боевой готовности. Пушка поменьше, переносная, была установлена в небольшой пещере в верхней части скалы, где дежурили мы с Анри, и откуда открывался великолепный вид на море и остров, и, соответственно, создавался хороший сектор стрельбы по воздушным целям. Естественно, в наши планы не входило обнаруживать себя и сбивать вертолет. Поэтому мы облегченно вздохнули, когда винтокрылая машина стала удаляться от острова. «Будем надеяться, он не вернется», — сказал Анри. До появления воздушного разведчика мой друг продолжал вчерашний разговор, красочно описывая персонажей клуба самых богатых и влиятельных, куда он сумел проникнуть. Анри не был лишен некоторых артистических способностей, и я от души смеялся над нарисованными им словесными портретами. В то же время смысл его рассказа сводился к тому, что, хотя в клубе встречались люди интересные, незаурядные и, возможно, даже гениальные, человечеству было бы намного спокойнее, если бы оно поместило большинство этих гениев в самый дорогой, самый шикарный и наиболее надежно охраняемый дом для сумасшедших. Потому что планы и прожекты, которыми жили многие члены клуба, не могли прийти в голову обычным нормальным людям. «Черт их знает», — говорил Анри. «Возможно, огромное богатство и большая власть здорово коверкают психику человека. Ненормальность моих собеседников чувствовалась не в том, что они совершали какие-то необычные, экстравагантные поступки. Напротив, как правило, это были очень воспитанные, нередко приятные в общении люди. И все же многим из них место в домах для умалишенных. Понимаешь, ненормальная психика этих людей, одержимых стремлением делать деньги и иметь как можно больше реальной власти, заставляет их, вопреки всем общепринятым нормам, хладнокровно, часто вероломно, убирать с дороги, иногда просто убивать физически, конечно, руками других, всех конкурентов, противников или тех, кто случайно оказался на их пути. А конкурентами могут быть и целые страны. Представь себе эдакого симпатичного старичка, знатока истории Древнего Египта и вообще любителя Африки, с удовольствием игравшего со мною в шахматы, который, не моргнув глазом, дал указание свергнуть в небольшой стране этого континента народное правительство и поставить у власти существо совершенно кошмарное, бывшего капрала колониальных войск, немедленно объявившего себя пожизненным президентом. Мой партнер по шахматам прекрасно знал, что вторым делом новоиспеченного президента будет уничтожение половины своих подданных, для начала всех тех, кто не был выходцем из его собственного племени. Но зато первым делом каннибала было предоставление моему знакомцу по клубу право на разработку богатейших полезных ископаемых на всей территории страны. Вот так. Анри, послушай, как-то ты все подаешь уж очень пессимистично. Я тебя не узнаю. Виктор, я очень устал от тех страшных игр, в которые пришлось играть. Побывал бы ты там сам, да еще поизображал бы из себя эдакого ловкого, элегантного, но крайне почтительного молодого человека, который с восхищением внимает старшим и учится у них уму-разуму. Старички во все времена ценили тех, кто им почтительно внимает. И Анри рассказал мне еще об одном старичке, с которым он часто беседовал в клубе и которого слушал всегда с большим вниманием. Внимание это не было бескорыстным. Собеседник являл собой ярко выраженный тип напористого, даже агрессивного мультимиллионера, привыкшего решительно и быстро решать деловые проблемы, судьбы людей –